Глава 16. Произошла сложнейшая ситуация, которая могла бы любого заставить растеряться. Но присутствие на борту еще одного человека придает уверенности. И я верю, что нам удастся сесть. Вопрос только «как?». «Серый, топлива почти нет. Минуты движки станут до точки 23 километра», — подсказал мне Коля. Я бросил взгляд на землю. Вокруг одни поселки и деревни, дороги есть, но садиться на них та еще авантюра. «Тут некуда сесть, надо попытаться тянуть до аэродрома». Впереди уже можно разглядеть окрестности Циолковска. Скоро должна появиться серая полоска ВПП. Обстановка продолжала накаляться. В голосе Морозова уже были слышны высокие ноты тревоги. До аэродрома 15 километров, но снижать скорость нельзя. «Топливо на нуле», — сказал Коля, и я уже готовился к тому, что сейчас у нас станут двигатели. «Двигатели двухконтурные. Снизиться мы сможем, но нужно держать высокую скорость. Сколько — понятия не имею». На указателе скорости как было 600 км в час, так и застыло. Напряжение росло. В любую секунду выключатся двигатели, и нужно будет дальше только планировать. А ведь есть и гидросистемы, отключение которых еще страшнее. «Тянем еще. Потеряем скорость и управлять не сможем», — ответил я, наблюдая впереди белую зебру порога полосы. «Серые обороты падают», — дал мне знать Николай, и я направил самолет на снижение. «Скорость 500». Двигатели на МиГ-31 с большим тормозящим моментом, и авторотации у них нет от слова совсем. Поэтому и гидравлика не сможет обеспечить управление самолетом. «Двигатели встали, серый». Здравый смысл подсказывал «катапультируйтесь». Но есть вещи, которые ему не поддаются. «Шасси аварийно», — сказал я, выпуская стойки. «Выходят медленно». Это уже плохо. Земля приближается очень быстро. Время совершенно потеряло значение. Я видел только полосу и повторял про себя молитву. «Гидравлика, скорость! Гидравлика, скорость!» — шептал я, ощущая во рту соленый привкус пота. Мне казалось, что я совершенно не дышу. Движения органами управления нужны плавно, иначе резерв гидравлики закончится очень быстро. Пока лампы отказа гидросистем не загорелись, шанс есть. 400. Скорость 480. Шасси есть. Первая приятная новость. Я даже не думал бросать взгляд на держки катапульты. Полоса передо мной и уверенность в посадке все больше. 300. Скорость 460. Скорость гидравлика, продолжал шептать я. И вновь меня одолела тревога. Если отказ гидросистемы выскочит на выравнивании самолета перед посадкой, тогда шансов даже на выход из кабинета у нас не будет. Похоже, у нас только один вариант — садиться. 200, скорость 440. Так и хочется, чтобы эти секунды уже закончились. Я смотрел только на полосу и упирался в органы управления, держа самолет ровно по осевой линии. Теперь уже все равно, сядем мы до полосы или в первую бетонную плиту. Сколько огней подхода мы собьем и насколько сократим количество кротовых нор на концевой полосе безопасности. 100. Скорость 440. Вижу, что проседаем. А впереди антенна ближнего привода. Еще очень далеко. Снесем антенну, и не факт, что она не окажет влияния. Кому расскажешь, не поверят, что я ударю сейчас о планету МиГ-31 на скорости 440 км в час. «Ближний!» «Держись, садимся!» Выровнял. Пятой точкой уже чувствую, как колеса проносятся над травой, но до полосы еще надо дотянуть. Гидравлика отключилась, и тут же грубое касание бетонной поверхности. Я только и успел запечатлеть в памяти значение скорости в 390 км в час. Самолет продолжал останавливаться, а я все еще был сосредоточен. Такое чувство, что я сам бегу по полосе и торможу аварийно. Еще несколько метров, и МиГ-31 замирает на месте, но напряжение не спадает. И кажется, только сейчас у меня получилось вдохнуть полной грудью. Я открыл фонарь и выбрался на воздухозаборник самолета, чтобы открыть кабину Морозова. «Коль, ты как?» — спросил я, увидев его белое лицо. «Не знаю, как тебе, а я сейчас точно запах похоронных цветов почувствовал». Самолет обесточили и аккуратно спрыгнули на бетон. Я почувствовал столь родной и приятный букет ароматов. Горелая резина, свежая трава и керосин. Посмотрев по сторонам, казалось, что мы одни на столь огромном пространстве нашего аэродрома. Сейчас самолет весело потрескивал, пока его двигатели остывали. Как будто рядом верный, но заболевший и уставший боевой друг. Настолько устал, что уже начал истекать керосином, образовывая под собой лужу. Видимо, у нас произошел прорыв трубопровода. Теперь вот топливо вытекает. Посмотрел на Колю и не узнал белобрысого красавца. Лицо у него стало еще более белоснежным, а глаза излучали волнение и страх. «Ты чего такой бледный?» «На себя посмотри. Был смуглый, а сейчас желтый», — улыбнулся Коля, и мы с ним громко рассмеялись. «Трубопровод прорвало». «По всей видимости. Эх, такая машина, и столько с ней еще нужно возиться», — произнес я и подошел к самолету, чтобы погладить радиопрозрачный корпус. Коля снял шлем и подшлемник. Белая ткань стала серой. Он слегка смял его, и на бетон упали несколько капель пота. Волновался на посадке Морозов сильно. В это время появился пожарный автомобиль ААС-70, который недавно поступил на аэродром. Здоровенный восьмиколесный спецтранспорт с большим лафетным стволом для заливки пены. С пожарными еще несколько машин с командой техпомощи и инженерами. Позади всей процессии микроавтобус РАФ, на котором обычно ездили летчики из конструкторских бюро. Мы отошли с Николаем в сторону, пока инженеры приступали к осмотру самолета. К нам же подошли приехавшие на микроавтобусе Миницкий и Мухаметов. Замначальника школы полетной работе накидывал на себя кожаную куртку, поправляя подтяжки старого летного комбинезона. Волосы Валерия Евгеньевича Миницкого были взъерошены, а лицо покрасневшим, будто его из души или из парилки вытащили. «Живы и невредимы?» — спросил Рашид Маратович, пожимая нам руки. «Да, все хорошо». «Что скажешь, Евгеньевич?» — повернулся он к Миницкому, который достал расческу и попробовал причесать волосы. «Ну, теперь не только я садился с выключенными двигателями на этом самолете», — улыбнулся он. И тут я вспомнил, что в 1979 году Миницкий со штурманом Рындиным попали в такую же ситуацию на заводе в Горьком. И тогда все закончилось благополучно и для экипажа, и для самолета. «Правда, после того раза на заводском аэродроме перестали ставить ограждение», — пояснил Маратович. «Правильно, мы его с Витей Рындиным и снесли, а эти ребята даже ничего не сломали», — улыбнулся Валерий Евгеньевич. Даже мы с Колей от таких подробностей не могли удержаться от смеха. Миницкий и Маратович попросили вкратце обрисовать всю ситуацию, но она была практически идентична той самой аварии в Горьком. «Я думаю, что и этот дефект был устранен», — сказал Миницкий, задумчиво почесав подбородок. Запах керосина стал усиливаться с каждой минутой. Все больше стал увеличиваться лужа под самолетом. Если предположить, сколько топлива сейчас будет вытекать, то оно может залить очень большую площадь на полосе. «Давайте в машину и в летную комнату», — указал на микроавтобус Маратович. Николай посмотрел на меня, и все стало понятно. Не хочет Морозов ехать. Он еще не до конца отошел от напряжения, хотя уже смеялся и курил. Но три выкуренных сигареты за короткое время говорят о еще не успокоившихся нервах. «Мы пройдемся, Рашид Маратович», — сказал я, и Мухаметов возражать не стал. Облака рассеялись. Над Циолковском вышло солнце. Ветер постепенно стихал. Идти было не близко от полосы, но Морозову это было очень нужно. Он несколько раз останавливался и делал глубокий вдох. Штанины комбинезона с каждым нашим шагом становились мокрыми от влажной травы. Я старался как-то поговорить с Николаем на совершенно отдаленной от авиации темы, но он предпочитал молчать. Судя по всему, каждый летчик по-разному переживает подобные ситуации. Тем более Морозов еще недавно говорил, что он в особой ситуации попадал крайне редко. Как все-таки изменился он за последнее время. Еще недавно Коля имел неофициальный титул «Мистер Я круче всех». Теперь он как-то скромен. И это настораживает. «Погода хорошая, да?» — спросил я, и Морозов молча кивнул. «Как говорится, даже матом ругаться не хочется». «Ну, заставляет задуматься», — ответил Коля. «Ты сильно переживаешь эту посадку, верно? Тебе известно, что у меня не было подобных ситуаций. В этом отношении с твоим опытом не сравнить». «Да, счастливчик, что еще сказать?» — улыбнулся я, и Морозов немного повеселел. «Ох, тяжело на душе, Сергей. Мысль перед посадкой пришла. Сколько бы мы ни летали, нас всегда будет тянуть к земле, к дому. Как у тебя Вера переносит твои полеты?» «Ну, ты сам видел. Сегодня вообще очень сильно переживала. Предчувствие у нее какое-то было. Ну, в целом держится». «А вот за меня не переживают. Однажды во время ссоры мне жена и вовсе сказала, что быть женой военного летчика выгодно. Погибну, орден дадут посмертно и детей не бросят. Мол, я и после смерти много пользы принесу. Вот я сегодня и подумал об этом. За меня даже переживать никто не будет. Отработанный материал». «Вот блин. Надо же было додуматься такое сказать. Понятно, что ссора была, да и Коля тот еще фрукт. Но не могу себе представить, каково Морозову было это слышать». «Коль, да не накручивай себя. Может, вам как-то поговорить, развеяться, обстановку сменить. Например, вот я и хочу на природу выехать», — перебил меня Коля. «Просто с языка снял. Так это вообще отличная идея. Всю группу соберем с женами и подругами. Шашлык, речка, удочки, закидушки, уху сварим. Вторые половинки познакомятся между собой. Вот заодно и машину мою обмоем». «Ого, а ты чего молчал?» — поинтересовался я, поздравляя Колю с покупкой. «Наш товарищ стал счастливым обладателем ВАЗ-2106. По его словам, пришлось ему потратить все чеки внешпосыл торга в Березке, чтобы приобрести желанный автомобиль». «Приобрел машину, а так и не езжу на ней. В гараж поставил и все». «Значит, нужно как можно быстрее обмывать, и ты поездишь заодно». Когда мы вышли к стоянке самолетов, внимание техсостава было обращено в нашу сторону. Кто-то даже удивился, что никогда не видел летчиков, шагающих по бетону. Только на машине или в кабине самолета. Хм, что могу сказать? Сильное заблуждение. Как только я и Николай вошли в летную комнату, к нам тут же бросились все наши товарищи расспрашивать о произошедшем. Вновь мы пересказали всю аварийную ситуацию, но этого оказалось мало. В кабинет постоянно заходили все новые и новые люди. Пришел даже преподаватель адмиралов, который пожелал узнать все до последнего параметра на касании. Глеб Артакович тут же предположил, в каком месте произошел прорыв трубопровода, и вспомнил об аварии Миницкого. «Да совсем же обалдели! За 4 года вторая подобная авария на заводах и не чешется исправлять недостаток. Наверняка доказательства требовали, чтобы всю серию истребителей исправить». «Теперь у них есть еще одно доказательство в виде залитого керосином самолета», — ответил я, выпивая стакан воды. Пока заканчивалось обсуждение нашей посадки, большая часть коллег покинули летную комнату, оставив здесь только инструкторов и слушателей. Только сейчас вспомнил, что нужно позвонить Вере, а то опять будет названивать. Я набрал ее рабочий номер телефона и стал слушать гудки. Один, второй, но к телефону никто не подходит. Отчего-то я стал немного потеть. Возможно, это из-за прогулки на свежем воздухе и нахождения после в теплом помещении. Иван Швабрин вопросительно посмотрел на меня, понимая, куда я звоню. «Не берет?» — спросил он, наливая себе чай. «Пока нет». Еще пару гудков, и меня это начало настораживать. «Может, пошла к Пчелкину?» Я положил трубку и решил выждать время. Переодевшись и освежившись в душе, вернулся в летную комнату. Страсти на тему нашей с Морозовым посадки улеглись. Комнату снова наполнил приятный аромат растворимого кофе, а также звуки прихлебывания чая. За бильярдным столом шла очередная партия между Лоскутовым и Купером, во время которой вовсю строились планы на выходные дни. «Едем ко мне в Радово. Сменем мангал, шампур и зону отдыха», — предложил Лоскутов. «У меня жена будет рада». Ген уже и список начал писать из того, что необходимо купить. Однако были и другие массовики-затейники. «Ой, Генчик, так нельзя. Я тоже хочу организовать отдых. Едем все на Быковку. Там место есть просто самое-самое. Я вам как подмосковный грузин это заявляю», — перехватил Зура пальму первенства в предложениях об отдыхе. Купер список не стал писать, поскольку он у него уже был заготовлен. Пугало в нем две цифры. Первая – это по 2 литра алкоголя на человека. Какого именно, Зураб не уточнял. Вторая по 2 килограмма мяса и тоже на человека. «Не, погоди, мы не с Поволжья, Купер, чтобы столько есть!» Остановил Иван зачитывание списка на моменте, где Зураб предложил достать ящик огурцов. Швабрин, завидев, что я продолжаю мучить телефон, подошел ко мне. «Сейчас, Вань!» — сказал я и стал слушать очередную порцию гудков. «Тебе Гурцевичу надо зайти, он просил срочно». «Мне же не надо позвонить, я обещал». В этот момент трубку на другом конце подняли. «Летная станция». «Добрый вечер, Веру Родину можно услышать?» «А кто это?» — переспросили у меня. Судя по голосу, это была Сара. «Муж, Веру позовите, пожалуйста». «А это вы, Сережа? Так хорошо, что вы позвонили. Верочка наша, а точнее ваша, ушла. Прямо убежала, начальство ее отпустило», — сказала Сара с хитрицей в голосе. «А вы не расстраивайтесь. Она домой, наверное, пошла». Меня эта информация слегка удивила. Согласен, что я сам сказал ей не волноваться, но чтобы уйти с работы раньше времени, нужна веская причина. Ей не здоровилось? «Сереженька, я же не доктор, но она очень быстро убежала. Мы, женщины, так торопимся не просто так». «Спасибо, всего хорошего», — ответил я и повесил трубку. Спокойно выдохнув, постарался отбросить от себя плохие мысли. Но в них постоянно врывался белобрысый человек с голубыми глазами и прожигающим взглядом. Егор Алексеевич уже и ментально меня достает, хотя не находится рядом. «Сергей, иди к Гурцевичу, он уже минут 10 тебя ждет», — сказал Иван, отхлебнув чаю. «Дай воды глотну, а то не по себе чего-то». Действительно, один телефонный звонок, и сразу как поменялось у меня настроение. Только что был рад, что остался жив и спас машину. Потом строили планы на выходные и уже ощущал запах жареных шашлыков. Слюни пускал практически, и тут это Сара. Может, врет жучка крашеная? С этими мыслями я пошел в кабинет Гурцевича. В истинной причине вызова сомнений не было. Доложить все обстоятельства аварии. Только один нюанс, почему меня одного вызывают, летели-то ведь вдвоем. Я постучался и, получив разрешение, вошел внутрь. И тут в душе стало гораздо теплее. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Вера, вскочившая с дивана и рванувшая ко мне. Я не успел ничего понять. Гурцевич сидел за столом и пристально смотрел на меня. В его взгляде можно было прочитать одно единственное слово — «бардак». «Вот видите, Вера Вячеславовна, все в порядке. А мне уже из Владимирска звонят, из бюро Яковлева-Пчелкин звонил. Все за вас переживают, Сергей Сергеевич. Зачем так жену заставлять волноваться?» — произнес Вячеслав Сергеевич, готовый разорвать меня на части. Я попытался Веру успокоить, но она вцепилась в меня и не отпускала. На столике перед диваном стоял налитый чай, к которому она почти не притронулась. Такая же ситуация была и с напитком Гурцевича, стоявшего рядом с ним. В очередной раз он не смог выпить горячий чай и довольствовался холодной жижей. «Я волновалась. Побежала сюда в летную комнату, а тебя нет. Ваню успокаивала, а из какого-то динамика я твой голос услышала. Тут вошел Вячеслав Сергеевич, увидел меня и отвел сюда». «Понятно, почему так сделал Гурцевич. В летной комнате стоит динамик прослушивания рабочего канала. Ребята слушали и следили за сообщениями. А тут появилась Вера в самый критический момент». «Вер, ну, нам надо бы уйти, мы работе мешаем», — тихо сказал я, ловя уничтожающий взгляд Вячеслава Сергеевича. «Да уже не торопитесь, ребята», — махнул рукой Гурцевич и поднес ко рту холодный чай. «Правда? Мы можем еще посидеть?» — переспросила Вера, и начальник школы чуть чашку не уронил на стол. «Конечно. Я за сегодняшний день был в кабинете начальника школы больше, чем за все остальные дни вместе взятые. Он очень рад меня видеть». «Верочка, мне кажется, я сегодня пораньше уйду с работы», — улыбнулся я и посмотрел на Гурцевича. «Да, я сегодня вашего мужа раньше домой отпускаю. Много сегодня, работал», — сказал Вячеслав Сергеевич, пытаясь быть добрым. «Ой, спасибо, я просто перенервничала так». «Пустяки, пустяки, Верочка, он заслужил», — кивнул начальник школы. Я понял, что нужно исчезать, причем делать это как можно тише и быстрее, тем более в кабинете снова зазвонил телефон. «У него так часто телефоны здесь звонят, как в справочной практически», — шепнула мне Вера, когда мы выходили в коридор. «Занятой человек», — начал говорить я, но тут же прервался, услышав громкий голос из кабинета. «Родины, а ну назад!» — воскликнул Гурцевич. «Очень странно, что позвали именно двоих, как будто позвонивший знал, что мы с женой в кабинете у начальника школы». Вернувшись к Гурцевичу, мы обнаружили его все еще общающимся по телефону. Он что-то быстро записывал в рабочую тетрадь и внимательно слушал собеседника. «Именно вдвоем. Что это все значит?» «Ого! Даже так?» – удивился Вячеслав Сергеевич и посмотрел на нас с округлившимися глазами. «Я вас понял. Всего доброго». Гурцевич положил трубку и расслабил галстук. «Честно? Сергей, ты уже мне как родственник. Я про тебя все знаю. И про вас, Верочка, тоже», — улыбнулся начальник школы. «Ну, вы хороший человек», — проговорила Вера, мило улыбнувшись. «Вот как ей не восхищаться, когда она так улыбается?» Даже Гурцевич подобрел и моментально успокоился. «Ладно, дело серьезное. В понедельник вас обоих вызывают в Москву».